Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня сердце мое очень радуется и утешается. Знаете почему? Потому что у Господа нет лицеприятия, да? Господь всех нас любит. И мы смотрим на любовь Господа Иисуса Христа. Мы читаем Слово Господне, и написано такие слова. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Друзья дорогие, сегодня, когда мы смотрим друг на друга, мы смотрим о чем? О любви Божьей, да? Это все делает только любовь Господня, чтобы мы сегодня находились среди вас. Вот я смотрю на вас, вы разноцветные, и черные, и белые. И Господь сделал один букет, да? Это кровь Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие, когда я принял Господа, когда я покаялся, мне было всего 15 лет. И знаете, у меня было много друзей. Хотя был не так уж стар, друзья, не успел, но много я грешил перед Господом. Любил выпивать, любил танцевать. Это была моя жизнь. Все в танцах. Петь хорошо. Компанию любил. Свадьбы любил. Друзей много у меня было. Все было, друзья. Но только одного не было. Господа, которого я не знал. Не знали об Иисусе Христе вообще, друзья. И такое имя я не слышал, что есть Христос. Бог, то я знаю, что Бог есть, потому что бабушка, мама моя, они молились. А за Христа я никогда не слышал ни слова. Когда Господь меня нашел и принимал, и знаете, друзья, произошло разделение между мною и друзьями моими. Это мне было больно. И надо было расстаться, друзья. Потому что, когда я уже познал Господа, я не мог уже и с ними идти в один путь. Я не мог уже и с ними общаться так, как раньше. Когда приходит под вечер, я иду на служение, а они идут в кинотеатр или на танцах. Уже я с ними общаться не могу. И у меня, знаете, друзья, такая боль на душе. Господи, будут ли у меня друзья или нет? Я потеряю своих друзей. Нет у меня друзья. Я расстался с ними. И это было мне скорбно, друзья. А потом Бог мне открыл, друзья, что у меня сегодня много друзей. Куда мы не идем, друзья, у нас братья и сестры, не только друзья, а родные. У нас больше родные, нежели наше родство по плоти. У меня есть брат по плоти, неверующий. Он где-то на Украине живет, друзья, не с нами. Он уже 12 лет нету, а я один раз к нему не был. А сколько раз я был в Белоруссии, Прибалтике, Молдавии, на Украине, в России, кругом, а к нему нет времени. Друзья, у меня больше братьев по духу, нежели брат по плоти, который не познал Господа, который не желает служить Ему. Друзья дорогие, как-то нам пришлось быть в Белоруссии на Рождество, и после служения брат нас пригласил к себе домой, мы заходили к нему, и брат говорит: «Братья, я ухожу на работе, и жена, вот я вам даю ключ от дома. И знаете, на кухню все там приготовьте, пока я приду. Возьмите ключ». Скажите, друзья, это не чудо Господне? Кому, когда украинец или русский даст ключ цыганам? На ключ от дома, иди. Да? Это же братья, да? Это уже не друзья. Это одна семья. Это дети Божьи, которые доверяют, друзья, которые вот вручили ключ. Идите в дом и живите, пока я приду. Вот сколько друзей дал нам Бог. Это дал нам кровь Иисуса Христа. Это Господь нам дал, дорогие мои. Благодарим Господа. Прочитаем Слово и коротко еще послушаем Слово Божье, и потом будем молиться, дорогие друзья. Еще наберите немножко терпения. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 глава. 11 стихом. От Иоанна, 1 глава, 11 стих, такие слова. «Пришел своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Дорогие друзья, братья и сестры, Иисус Христос пришел к своим. Да? Так Слово Господне говорит. А что сделали свои? Не приняли Его. Вот смотрите, друзья, Христос, когда родился, не было места в гостинице, не было места ни в одном доме. Все забито, занято. А надо же, чтобы родился Господь, родился Царь Иудейский. И нет там места, друзья. А где нашлось место? В бедных яслях, да? А если бы, друзья, у царских палатах было место для Господа, скажите, мы сегодня были бы среди вас цыгане? Нет. Сегодня мы бы среди вас не были. Только большие люди, грамотные, они, им было бы доступ к Господу. Но Господь родился, друзья, в бедных яслях, чтобы был доступ каждому Господу. Сегодня доступ дал Господь и нам, цыганам. Прийти к Господу так в простоте, принимать Иисуса Христа, как эти пастухи, которые стригли стадо свое. Помните, друзья, и явился им ангел из неба, и свет великий осиял их. И сказал им ангел Господень: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который и есть Христос Господь. Кому это говорил, друзья? Книжникам и фарисеям? Ироду? Иерусалиме? На поле пастухам? Несколько пастухов. И Господь открывает: ныне родился вам Спаситель мира. Дорогие друзья, благодарим Господа, что Господь открылся сегодня и нам. Этот свет с неба осияло и наши цыганские черные сердца. Да, друзья, наши сердца, они были черные от грехов. Но кровь Иисуса Христа обелилась, как снег. Это только кровь нашего Господа Иисуса Христа. И мы прочитали слово, друзья, пришел своим, а свои не приняли. А тем, которые приняли, друзья дорогие, не евреи только, не русские, не украинцы, не немцы, а тем, которые приняли, и цыгане, и все народности, и национальности, дал власть. Какую власть? Быть детьми Божьими, друзья дорогие. Смотрите, какую власть дал нам Господь. Быть детем Божьим. Хвалятся. У меня отец директор завода, у меня отец президент, у меня отец барон. Я все могу, я богат. Все это ничто. Наш отец больше. Почему, друзья? У нас отец небесный, и на небесах, а мы дети его. Тем, которые приняли его, дал власть. Не простую власть, а власть небесную, быть детьми Божьими. О, как хорошо, друзья, принять эту власть от Бога. Быть детем Божьим. Эту власть принимать. Это не баронство, друзья. У нас был барон, сын барона, который гнал нас, друзья. Когда мы там проповедовали, в другом таборе не было верующих, а мы там постоянно ездили. Отец его встал среди дороги и остановил наши машины. И бил по машинам. И говорил: разворачивайтесь домой. Хватит для вас вашего табора, вы испортили, а наш не будете испортить. Господь дал силы, друзья, мы пробивались. И посередине табора сделали служение. И люди собирались и слушали. И пришлось 15 лет проповедовать в этом таборе, друзья. Пока Господь нашел этих душ. И сейчас там 250 членов церкви. И этот сын барона, друзья, который получил это баронство по наследству через отца своего, когда отец умер, я не хочу время занимать, друзья, отец умер, он уже был членом церкви, сын барона, и пришли все его родня, неверующие, сестры и братья, и умоляли его: «Выслушай нас, принимай, принимай баронство, будь бароном вместо отца нашего». Он не хотел, но они плакали, и он принял. И один год был бароном. Он был и бароном, и членом церкви. Но недолго он, друзья, побыл баронством. Он увидел, что быть бароном и быть членом церкви не можно. Нужно только одному Господу служить и одному Господа любить. Двум Господам служить не можно, друзья. Только одному. И пришлось ему отказаться от этого баронства. Он отказывается и говорит: «Я не могу быть бароном. Я хочу быть Детем Божьим, хочу быть верующим христианином». И Бог его благословил, друзья. Он сегодня диаконом церкви является. И Господь благословляет его, и семью его, и табор их благословляет, дорогие друзья. Почему? Потому что он сегодня больше барона. У него большая власть, как у него было в баронстве. Он имеет власть небесную, друзья. Он дитя Божие. Он дал власть быть детьми Божьими. Друзья дорогие, как хорошо, когда мы принимаем эту власть. Власть от Господа. И очень просто, друзья, можно принять. Очень просто прийти перед Господом и сказать Ему: «Господи, я хочу быть Детем Твоим. Я хочу служить Тебе, друзья. Немного надо, пару слов сказать Господу». И Господь принимает нас и дает нам эту власть. Ты, дитя мое, от сегодняшнего дня ты можешь молиться молитвою. Какую? Отче наш, друзья дорогие. От этого дня ты можешь молиться Отче наш. Почему? Потому что твой Отец там на небесах. Ты Ему служишь. Ты принадлежишь Ему, Господу. Ты дитя Его. Друзья дорогие, Господь сегодня хочет дать нам эту власть, чтобы мы были дети Божьи. Если есть среди нас те души, которые желают прийти к Господу, принимать Иисуса Христа, быть детьми Божьими, сегодня Господь принимает, друзья, в семью свою большую и говорит: тем, которые приняли, дал власть быть детьми Божьими. Как хорошо, друзья, быть Детем Божьим. Это самая большая власть, чтобы мы были детьми нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас, дорогие, чтобы дал тем душам, которые еще не приняли, которые еще не приняли Иисуса Христа, которые не приняли Господа, чтобы они поспешили сегодня принимать нашего Господа. Потому что завтра, друзья, это не наш день. Мы не знаем, что будет завтра. Прошлое воскресенье мы были в служении в Магнитогорске. Вот как раз таки большое служение, много людей, и призыв к покаянию. И там два молодые души, они были близнецы, девочки. И Дух Святой касался их сердца, но у них не было только сил выйти на покаяние. Они воздерживали себя. И во вторник, друзья, одна из них встает на стоянке автобусной, и на них машина на пешеходе и избивает насмерть. И она сползла, дорогие друзья, к магазину. И там свидетель одна душа, что она просила прощения. «Передайте отцу, что я прошу прощения». Вот смотрите, друзья, и она сразу умерла. Друзья дорогие, мы читаем Слово Господнее. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Друзья дорогие, не будем откладывать на завтра. Через месяц, через год. Мы не знаем, что завтра будет. А Господь сегодня призывает, сегодня предлагает. И говорит Слово Божие: я сегодня предложил тебе жизнь и смерть. Или благословение, или проклятие. Избери жизнь, чтобы жить. Друзья дорогие, кто желает сегодня избирать жизнь, чтобы жить и с Господом, быть Детем Божьим, принимать власть от Бога, быть Детем Господним, дорогие друзья. Мы будем молиться Богу. Если есть те души, которые желают быть детьми Божьими, которые желают избавиться от греха. Сегодня Господь призывает, дорогие друзья, «Придите ко мне все тружащиеся и обремененные, и я успокою вас». Друзья дорогие, Господь предлагает сегодня мир и покой для каждой души. И прощение грехов, друзья, кто хочет сегодня преклониться перед Господом, принимать Иисуса Христа как своего личного Спасителя и служить Ему, скажите сегодня, и мы вместе с вами помолимся Господу. И Господь, друзья, будет принимать вас и даст вам власть и запишет имена ваши в книгу жизни. Потому что будет время, друзья. Читаем Откровение, последняя глава, там последние стихи. И кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро, горящий огнем и серою. Смотрите, друзья, когда вы будете ждать свое имя, а ваше имя не будет записано в книге жизни, и вы будете брошены в озеро огнем горящий. Друзья дорогие, а сегодня, кто принимает Господа, Господь записывает имена в книге жизни. Как хорошо, друзья, принимать Господа, жить с Господом, иметь прощение грехов, иметь радость, дорогие друзья. Вот брат хочет тоже помолиться, покаяться. Если есть еще души, друзья, приходите к Господу.